Действительно, целый ряд свидетельств показывает, что число еврейских прозелитов огромно. Вероятно, значительно превышало число самих евреев. Но о каких прозелитах здесь идет речь? Шюрер говорит, число тех, которые в большей или меньшей степени in Engerer oder Freierer Form примкнули к еврейским общинам, принимали участие в еврейском богослужении и в большей или меньшей степени bald mehr, bald weniger willkommen, соблюдали еврейские законы. Было очень велико. В большей или меньшей степени, иными словами, он уклоняется от ответа на вопрос, в какой же именно степени основная масса этих прозелитов приняла еврейскую веру. Однако, в приводимых им примерах из древней литературы мы находим указания только на двух лиц, действительно ставших после долгих колебаний и искуса настоящими евреями. Это уже упомянутый царь Адиабенский Изад и его мать Елена. Все остальные цитаты относятся исключительно к себоминои, боящимся Бога, то есть к полупрозелитам Владимиров, то есть к лицам, принявшим часть еврейского вероучения и не вошедшим в среду еврейства. О широком распространении этого и только этого вида прозелитизма говорят в приводимых им местах и Иосиф Флавий, и Сенека, и Дион Кассий. Так, например, тот же Иосиф Флавий гордится тем, что в Антиохии, цитата, «евреи постоянно привлекали к своему богослужению большое количество эллинов и делали их в известном отношении своей составной частью». Конец цитаты. В известном отношении тропотини, конечно, Иосиф так бы не выразился, если бы большое число антиохийцев по-настоящему вошло в еврейскую общину. Соблюдение отдельных еврейских обрядов и исповедание отдельных еврейских догм было криком моды в античном обществе. Но все эти поклонники еврейского закона предпочитали только играть в евреев. Им нравилось быть ни то, ни сё. На словах евреями, а на деле чем-то другим. Иными словами, войти по-настоящему в еврейскую общину, подвергнуться обрезанию они считали для себя зазорным. Тем знатным гречанкам и римлянкам, которые с удовольствием перенимали модные еврейские обряды, отнюдь не приходило в голову переменить свое видное общественное положение на малопочетную роль еврейской прозелитки. Примечание. Лурье. Антисемитизм в древнем мире. В диаспоре рассеянии проживала значительная часть еврейского населения, которая могла в той или иной мере способствовать в чужих краях интересам иудейского государства и, кроме того, быть источником весомых денежных поступлений или даже вообще склонять баланс внешней торговли в пользу иудеи. Надо сказать, что массовое распространение иудаизма среди язычников отмечается только в первом веке до нашей эры, первом веке нашей эры. Первоначально грекоязычную Библию вряд ли предполагалось навязывать всему Средиземноморью, ибо это привело бы, в частности, к ярости жрецов местных культов, стоявших к властям намного ближе иудеев. Влиятельных сторонников иудейства целесообразнее было иметь «сочувствующими», в кавычках, избегая широкого оповещения о данном факте. Примечание. В 59 году до нашей эры Цицерон на суде говорил в защиту Флакка: «Тебе, Лелию, известно, какова ее, толпы иудеев, сила, какова сплоченность, сколь велико ее влияние в народных собраниях. Так вот, я буду говорить в полголоса, чтобы лишь судьям было слышно. Ведь нет недостатка в тех, кто настраивает иудеев против меня, как и против любого достойного мужа. Но для них я не помощник. и облегчать им задачу не буду. Цитируются по «Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме» комментарии Штерна. Гораций в 65-8 годы до нашей эры по поводу рекрутирования «друзей» в кавычках иудаизма писал в одном из сатирических стихов: «Нагрянет толпа стихотворцев, вступятся все за меня, а нас ведь права немало. Как иудеи, тебя мы затащим в нашу ватагу». О значительном влиянии иудеев на римские власти смотри наш комментарий «К делу Флакка». Владимиров, Кумран и Христос. Конец примечания. Другими словами, хотя в Римской империи в целом преобладало презрение к иудеям, в высших слоях общества умело создавалась мода на «тайную», в кавычках, иудейскую мудрость, обещавшую приобщение к «избранникам», в кавычках, Всевышнего. Интрига же такого отношения, как любая мода на мистическое, основывалась на особой таинственности, окружавшей узкий круг «посвященных», в кавычках, на особом доверии к приобщившимся. В таких условиях под видом священного писания можно было выгородить что угодно, объявить это мистическим учением Моисея. Приблизительно в подобных условиях в течение 3 веков до начала новой эры и создавалась грекоязычная версия Библии, получившая название Септуагинта. Но, как отмечалось, новаторство этой версии оказалось столь ошеломляющим, что теперь, когда среди кумранских свитков обнаружены самые древние тексты Писания в еврейском и греческом исполнении, ученые затрудняются установить, какая же редакция была первоначальной, еврейская или греческая. Примечание. Ученые, тяготеющие к иудаизму, разумеется, отстаивают в сравнении с кумранскими свитками приоритет близости масоретской версии Писания, тогда как тяготеющие к христианству – септуагинты. Похоже, что часто в обнаруженном еврейском тексте за основу брался греческий «перевод», в кавычках. Таким образом, в зарубежной диаспоре, во всех крупных городах, где проживали евреи, развернулась прозелитская деятельность фарисеев, так сказать, деятельность по превращению неевреев в полуевреев. Если верить деяниям апостолов, Павел проповедовал в синагогах, то есть в заведениях, первоначально служивших для наставления в еврейском законе вчерашних язычников-эллинов. Но тогда Павел должен был отвращать их здесь от иудаизма и обращать в праведную веру. И он мог с полным правом вслед за Христом сказать эллинам, пришедшим в синагогу: «Обращаясь к ветхозаветному наследию, вы становитесь сынами гиенны вдвойне». От Матфея 23:15.